буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. Хулиганом буду даже стар. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. А хулиганом буду даже старым. Я не думал даже, что сегодня мажу, что опять эрсэш на улицах ВРК. Что эти улицы будут мое здоровье красить, стоит только подумать. И тут осамота падает маска за мету, бухой на помощь, брови несусь. Это драма, да, это улицы, бля, никаких понтов, да. Только братва, да, только свои, да. Никаких ментов во время течет от местных подсчет. Так и прямо несет, хуй знает, пока везет. Следаков как-то мимо все ведут, следы замели и грамотно брали-то. Нихуя не мрамор, да, по пересказам братской жизни. Помни, друг, ЖК контейнер. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. Хулиганом буду даже стар. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. А хулиганом буду даже старым. Приобрел акции Dow Jones, побрил лобок, пробил, где есть мешок, полный опций. Режим спорт, я любитель скорости. Здесь все включено, не исключая, что нахожусь в лобби. Эль Ол Бобби выпил, мой адвокат судью дурил, выбил зуб бывших, повредил дверь, на стене видел вымпел. Помню, много выпил, ебало долго мозги, сейчас со мной новая спит. Нажралась и специально пролила мохито, хулиганила в пипле. Одевалась тогда, как пидор, стал как мой дадыр. А ты все с плесенью сыр, вино подлил, но я туда отравы спрыснул. Яд из крысы, я рад, что теперь я не раб. У меня есть другая хватка, у меня вообще сейчас баба другая. Мой коллега ее долбил, теперь я добился успехов и тебя забыл. Скрутил джойн, курну потом, под дождем он намок. Дышал носом, хотя со слизистой уже пиздос. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. Хулиганом буду даже стар. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. А хулиганом буду даже старым. Я забираю племянницу из ясел, она работает няней, ее муж правильный, с мусорами разговаривает прямо, чисто в уши информацию наваливает. Суши заебали, зая, ты знала, пойдем отсюда нахуй, на Цау Рекордс к Таке, билеты на концерты зашкаливали. Я думал, что в зале пришли все школы. Я запивал французских улиток колы. Поставил на наших букмекерских конторе на Бауманской. Пока их дожидался, проебал скан. Они проебали по булитам панки. Хули тут юлить, исчерпал лимит. С ними на хикапе нихуя не зарабатываю. Говорю вам правду, неведомо невидимость. А ты такая невидная. Вино пролили на линолеум. Почти 15 лет прошло с миллениума. Стою коврик, встаю на колени. Взрывная волна ударяется в центр Майами. Ямки заебывают, хохлы жгут покрышки во Львове. Мы зарабатываем бабло. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. Хулиганом буду даже стар. Буду хулиганом, даже когда старым стану. Не думай, не устану. А хулиганом буду даже старым. Ну все, я потопал, кто-то продал, кого-то где-то положил. Надо было поинтересоваться все же, откуда прожик, а то голод ложит. Люди в ложах ждут стужи, аномалия тушит бессушные туши. Улица, кому-то не нравится, кому красавица. Подлецы, пьяницы, суки в темноте кусаются. Мне как привалится в пятницу запариться. Дружу с Агяна, без опаски, с пациками не пошаришься. Без одежды, если все раскидано вокруг небрежно. Прежде чем собирать этот хлам, подумай. Есть ли стремление у этих людей на завтрашний день без идей? Покорители железных цепей, брат за брата, а по факту тряпка. Ниже каблука, не бойся, чуть позже хозяйка добьет тапкой. Добавил байку у подъезда, черные майки, ноги палки, убитые найки. Айки, задымили трубы завода, забыли где были, языки проглотили, встретили вора. Понятия уже не те, время уже не то, отношения прежние, улица расскажет за свое. We'll be right back.